Эпилог. Все вернулось на круги своя. Карлайла приняли в больницу с распростертыми объятиями, не скрывая радости, что Эсми не понравилось в Лос-Анджелесе. Эдвард и Элли с Джаспером вернулись в школу, и теперь Эд с завидным рвением отсылал за меня запросы в разные колледжи, устраивая мое будущее на случай, если я останусь человеком. Чарли смирился с тем, что я снова с Эдвардом, хоть и не выказывал к нему особого расположения. Правда, время визитов мы ограничили, и я добровольно согласилась с отцом на домашний арест. В школе и на работе мне теперь не было так тоскливо. Даже стены классов, казалось, заиграли новыми красками. Неудивительно, ведь рядом теперь находился мой любимый, мой дорогой мальчик. Только от Джейкоба не было никаких вестей. Он не приезжал, не звонил и не отвечал, когда названивала я. Я очень скучала по другу, но ничего не могла поделать. Съездить к нему не было возможности из-за домашнего ареста, да и при Эдварде упоминать об оборотне было не очень приятно. Он каждый раз делал недовольное лицо, хотя и не показывал такого негативного отношения, как Джейк к вампирам. В одну из суббот, когда Эдвард забирал меня с работы, я сидела в машине и страшно злилась. Ты можешь себе представить, этот выхухоль не захотел со мной разговаривать. Раньше Билли говорил, что его нет или он спит, а здесь откровенно сказал, что ему не подойти, хоть телефон всего в метре от его задницы. Он меня ненавидит, и Билли тоже. «Беллс, успокойся», — тихо молвил Каллен. «Дело не в тебе, тебя никто не ненавидит. Просто он узнал, что я вернулся, и ты опять со мной. Он так себя ведет из-за меня. Вражда началась еще много веков назад. Он ничего с этим не сможет поделать. Но Блэк же знает, что вы не такие, как большинство вампиров. И тем не менее, он знает, что лучше держаться на расстоянии». Я слепо уставилась вперед, а в голове всплывали образы обозленного Джейка, который я терпеть не могла. «Белла, мы те, кто мы есть. Я могу управлять собой, а он, сомневаюсь. На моей стороне годы, он же слишком молод. Если мы встретимся, то он начнет драку, и я его травмирую, прежде чем остановлю, чтобы поговорить. Я не хочу этого, ведь тебе было бы больно». Мы молча ехали вперед. Я не знала, что сказать на это, ведь я видела, как ожесточенно боролся с собой Джейкоб, когда появилась Элис. «Белла, у тебя большие неприятности», — взволнованно сказал вдруг Эдвард. Я придвинулась ближе, в страхе схватила его за руку и попыталась посмотреть в ту сторону, куда был направлен взгляд Каллена. Не знаю, чего я больше боялась там увидеть — стаю оборотней или Викторию, а может, Вальтури в полном составе, но я не увидела ничего особенного. «Чарли», — вздохнул Эд, — «если и не убьет тебя, то мало тебе все равно не покажется». Эдвард провез меня мимо моего дома, чуть замедлившись, когда мы поравнялись с крыльцом. Я увидела, как ярким пламенем горели бока припаркованного у пикапа мотоцикла. Моего мотоцикла. Только один человек на свете знал, что этот мотоцикл мой, и он предал меня. Что я сделала этому мальчишке? Я всегда относилась к нему хорошо, доверяла, считала другом, а он... «Он еще здесь?» – прошипела я. «Да, он ждет нас, чтобы поговорить. Там!» – Эдвард показал рукой в сторону тропинки. Я выпрыгнула из машины и рванулась в лес. Грудь разрывалась от злости, а кулаки грозили лопнуть от напряжения. «Эй, лосось! Ментай сюда! Я тебе сейчас потасу по Хариусу, бильдюга!» – заорала я в гущу зарослей. Эдвард поймал меня на лету, схватив за талию. «Белла, тише!» «Отпусти меня! Я этого щенка сейчас порву, как грелку! Предатель!» «Беллс, тебя отец услышит», — предупредил Эдвард. «Он тебе головомойку устроит, и к тому же придется разбираться с мамой». «Сейчас я с этим засранцем разберусь, а потом трава не расти», — вырывалась я. «Он хочет поговорить». «Сейчас я ему поговорю», — месила я воздух кулаками. «Белла, он здесь не для того, чтобы драться. Ему нужно... доставить пакет». Эдвард посмотрел в сторону дома, потом покрепче обнял меня за талию и потянул дальше в лес. Надо спешить. Терпение Чарли на исходе. Джейкоб Блэк ждал нас на тропинке чуть поодаль. Я была рада, что он слышал то, что я ему кричала. Лицо его было напряженным и злым, как я и ожидала. Джейк посмотрел на меня, потом на моего спутника, пожал плечами и ухмыльнулся, отрываясь от мшистого ствола дерева, на которое облокачивался. Он стоял, чуть наклонившись вперед, со сжатыми кулаками. Эдвард остановился, держа достаточно большую дистанцию между нами, и заслонил меня собой. Я все еще злилась, ругалась в полголоса и плевалась на мальчишку из-под руки любимого. «Белла?» — кивнув, поприветствовал он, не сводя глаз с Эдварда. «Какого черта, Джейк?» — прорычала я. «Зачем ты выдал меня, гад?» «Так будет лучше», — посерьезнев ответил парень. «Лучше? Что лучше? Ты захотел, чтобы Чарли меня придушил или чтобы его хватил удара и осталась сиротой? Это твое лучшее?» Джейкоб нахмурился, но не ответил. Он не хотел никому причинить вред. Просто надеялся, что Чарли запретит тебе проводить время со мной. «Ну ты дурак!» Я несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, чтобы успокоиться. «Меня отец и так под арест посадил. Как ты думаешь, почему я до сих пор не приехала и не надавала тебе по заднице?» Джейкоб удивленно вскинул брови и тут же сник. «Он думал, что это я тебе запрещаю с ним видеться», — пояснил Эдвард. «Хватит лезть мне в голову», — разозлился Джейкоб. «Белла правду говорила о твоих способностях. Значит, ты знаешь, почему я здесь?» «Знаю», — спокойно кивнул Каллен. «Но сначала я сам кое-что скажу, если ты не против». «Спасибо. Ты помог Белле выжить, когда меня не было рядом». «Именно. Тебя не было. Только я не ради тебя старался. И все равно я благодарен. Но теперь я не оставлю ее до тех пор, пока она сама мне об этом не скажет». «Увидим». Джейк из-под лобья взглянул на Каллена. «Теперь моя очередь говорить. Ты помнишь о ключевом пункте договора?» «Я его не забыл», — спокойно ответил Эдвард. «Что за пункт?» — спросила я. Это было не праздное любопытство. Если Блэк здесь, значит, пришел напомнить о чем-то важном. «Если кто-то из них укусит человека, даже не причиняя смерти, перемирию конец», — пояснил мне Джейк. «Но если я сама делаю выбор, вы ни при чем». «Нет, я этого не допущу. Ты не станешь одной из них, Белла». «Изабелла Свон!» — раздался громкогласный зов отца. «Иди сюда немедленно!» Я рефлекторно повернулась в сторону дома. Времени остается совсем немного. «Вот дерьмо!» — вырвалось у меня. Я повернулась к оборотню и, гордо подняв подбородок, сказала: «Это решать не тебе». «Ты знаешь, что мы с тобой сделаем? У меня не останется выбора». «Изабелла, я вижу машину Каллинов и знаю, что ты здесь!» — опять раздался взбешенный голос Чарли. «Если ты через минуту не придешь...» Он даже не закончил фразу от злости. «Позволь спросить», — обратился к Блэку Эд. «Мы обшарили все окрестности, но не нашли следов Виктории». «Мы охотились на нее, пока Беллы не было. Окружили эту кровососку, но она исчезла. Скорее всего, унюхала запах Элис и поняла, что вы все здесь». Эдвард кивнул. «Когда она вернется, мы позаботимся о том, чтобы она уже никогда не появилась». «Нет», — хмуро ответил Джейк. «Она убивала на нашей территории. Теперь это и наше дело». «Белла!» — кипятился Чарли. «Ты идешь или нет?» «Прошу тебя, пойдем», — потянул меня Эдвард в сторону дома. Я посмотрела на Джейка. «Мы все еще друзья, правда?» Блэк покачал головой в ответ. «Я старался, Белла. Правда старался, но не сейчас». Ему было трудно скрывать эмоции, и я увидела его муки. «Я буду скучать». «Я тоже», — не скрывая грусти, вымолвила я. Я сделала шаг в его сторону, но меня удержал Эд. Джейкоба аж затрясло от злости. «Ты не будешь за нее решать!» «Прекратите!» — я встала между ними. «Причинив боль друг другу, вы раните меня!» Джейкоб угрюмо наблюдал за нами, пока мы не скрылись за кустами. Я обернулась и в последний момент увидела, как лицо Блэка исказило гримаса боли. Я знала, что этот миг будет преследовать меня до тех пор, пока я не заставлю парня смеяться. Я решила, что сделаю так, чтобы Джейкоб Блэк засмеялся как можно скорее, чего бы мне это ни стоило. Единственное, почему я сейчас не плакала, так это потому, что рядом был Эдвард. У меня серьезные проблемы. Лучший друг стал врагом. Виктория была на свободе, а значит, мои родные подвергались опасности. Если в Альтуре увидят, что я человек, убьют на месте. Если меня обратят, тогда убьют оборотни. И почему-то все это померкло, как только я увидела свекольно-красное лицо разъяренного отца. Эдвард мягко сжал мою руку, а я, наоборот, набрала в грудь побольше воздуха. Когда Эдвард рядом, меня ничто не в силах испугать.